Глава 10. Первое, что увидела Райли, была кукла. Та же голая кукла, которую она нашла утром того же дня на дереве, неподалеку от Даггета, в той же самой позе. На мгновение ее удивило, что она сидит среди криминалистов ФБР в окружении высокотехнологического оборудования. Она казалась Райли здесь совершенно не к месту, как будто какая-то жуткая небольшая святыня из давно минувшего нецифрового века. Теперь кукла была лишь очередной уликой, защищенной пластиковым пакетом. Райли знала, что команда съездила и забрала ее, как только она вызвала их на место преступления. Но все же здесь она резала глаз. Специальный агент Мередит поднялся поприветствовать ее. «Давно не виделись, агент Пейдж!» — тепло сказал он. «Добро пожаловать назад!» «Я рада снова быть здесь, сэр!» — сказала Райли. Она подошла к столу и села между Биллом и лаборантом Флоренсом. Несмотря на все свои сомнения и неуверенность, она была рада снова увидеть Мередита. Ей нравился его грубоватый и строгий стиль, а он всегда относился к ней внимательно и с уважением. «Как все прошло у сенатора?» — спросил Мередит. «Не очень хорошо, сэр», — ответила она. Райли заметила тень раздражения на лице босса. «Ты считаешь, он может доставить нам неудобства?» «Я в этом почти уверена. Мне очень жаль, сэр!» Мередит сочувственно кивнул. «Я уверен, что ты тут ни при чем!» Райли поняла, что он достаточно хорошо представляет, что происходит. Поведение сенатора Ньюбро, несомненно, типично для всех самовлюбленных политиканов. Мередит, скорее всего, уже успел к этому привыкнуть. Флорес быстро застучал по клавиатуре, и огромные мониторы по всей комнате засветились страшными фотографиями, официальными докладами и новостями. «Мы постарались немного раскопать и пришли к выводу, что вы были правы, агент Пейдж», — сказал Флорес. «Тот же убийца совершил еще одно преступление раньше, задолго до убийства в Даггете». Райли услышала, что Билл удовлетворенно крякнул, и на секунду почувствовала, что ее вера в себя восстанавливается. Но ее настроение тут же снова испортилось. Еще одна женщина погибла чудовищной смертью. Нет никаких причин радоваться. Она даже жалела, что оказалась права. «Почему я не могу иногда порадоваться тому, что оказалась права?» — задумалась она. На главном полноэкранном мониторе открылась огромная карта Вирджинии. Затем она сузилась до северной половины штата. Флорес поставил метку в верхней части карты, неподалеку от границы Мэриленда. «Первую жертву звали Маргарет Герати. Ей было 36 лет», — сказал Флорес. «Ее тело было найдено выброшенным на поле, в 50 километрах от Белдинга. Ее убили 25 июня, почти 2 года назад. ФБР не занималось расследованием. Дело сочли висяком». Райли смотрела на фото со сценой преступления, которое Флорес вывел на другой монитор. Убийца, видимо, даже не пытался правильно расположить тело. Он просто в спешке выбросил его и скрылся. 2 года назад», — сказала она, обдумывая информацию. Отчасти она была удивлена, что он занимался этим так долго. С другой стороны, она знала, что психически больные убийцы могут работать годами. Их терпение просто поражало. Она изучила фотографии. «Он еще не развил свой стиль». «Верно», — признал Флорес. «Есть парик, и волосы коротко острижены, но он не оставил розу, хотя и она была задушена розовой лентой». «Он слишком торопился, чтобы ее усаживать», — сказала Райли. «Нервы взяли верх. Это был его первый раз, и ему не хватало уверенности в себе. С Эйлин Роджерс получилось лучше, но до убийства Ребы Фрай нельзя было сказать, что он достиг нужного уровня». Она вспомнила, о чем хотела спросить. «Вы нашли какую-нибудь взаимосвязь между жертвами? Или между детьми обеих матерей?» «Ничего», — ответил Флорес. «Проверка родительских комитетов тоже ничего не дала. У них почти никто не знает друг друга». Это разочаровало Райли, но, в общем-то, не удивило. «А что насчет первой женщины?» — спросила Райли. «Она тоже была матерью, я так понимаю?» «Нет», — быстро ответил Флорес, как будто ожидал от нее этого вопроса. «Она была замужем, но детей у нее не было». Райли была поражена, она была уверена, что убийца ищет матерей. Как она могла ошибаться? Она снова почувствовала, что ее уверенность в себе резко падает. Когда Райли замешкалась, Билл спросил: «Как далеки мы до того, чтобы установить личность подозреваемого? У вас получилось достать информацию из колючек из парка Мозби?» «Нам не повезло», — сказал Флорес. «Вместо крови мы нашли следы кожи. Убийца был в перчатках. Похоже, он действительно очень дотошный. Даже на первом месте преступления никаких следов ДНК обнаружено не было». Райли вздохнула. Она так надеялась, что нашла что-то, что другие проглядели. Но попытка была напрасной. Они вернулись к тому, с чего начали. «Зацикливается на деталях», — прокомментировала она. «Даже несмотря на это, я думаю, что скоро мы на него выйдем», — добавил Флорес. С помощью электронной указки он показал на места преступлений и провел между ними линии. «Теперь, зная об этом раннем убийстве, у нас появилось какое-то представление о поле его действий», — сказал Флорес. «Первая жертва, Маргарет Герати, была найдена к северу от Белдинга, вот здесь. Вторая, Эллен Роджерс, неподалеку от Даггета, на юге. А третья, Реба Фрай, к западу от парка Мозби». Райли посмотрела, как три точки сформировали на карте треугольник. «Площадь выделенной области около 2500 квадратных километров», — сказал Флорес. «Но все не так плохо. Большей частью это сельская местность. Там всего несколько небольших городов. К северной части есть несколько крупных поместий, как сенаторская. Множество пустых пространств». Райли увидела профессиональное удовлетворение на лице Флореса. Ему явно нравилась его работа. «Я собираюсь достать информацию о зарегистрированных в этом районе насильниках», — сказал Флорес. Он набрал на компьютере команду, и в треугольнике зажглось порядка 20 маленьких красных точек. «Теперь уберем гомосексуалистов», — сказал он. «Мы уверены, что наш убийца к ним не относится». Флорес набрал другую команду, отчего исчезла почти половина точек. «Теперь сузим круг до самых жестоких случаев. Возьмем тех, кто сидел в тюрьме за изнасилование или убийство, или за то и другое». «Нет», — резко сказал Райли, — «это не то». Трое мужчин с удивлением посмотрели на нее. «Мы ищем незаядлого преступника», — сказала она. Флорес застонал. «Ну точно», — запротестовал он. Воцарилась тишина. Райли чувствовала, как у нее в голове формируется идея, но она еще не приняла четкую форму. Она уставилась на куклу, которая нелепо сидела на столе и выглядела здесь настолько не к месту, насколько это было возможно. «Вот бы ты могла говорить», — подумала она. Затем она начала медленно излагать свои мысли. «Я про то, что убийства были неявно жестокими. Маргарет Герати не была изнасилована. Мы уже знаем, что и Роджерс Фрай не были. Их всего лишь пытали и убили», — проворчал Флорес. Атмосфера в комнате стала напряженной. Брент Мередит выглядел обеспокоенным, а Билл уставился в один из мониторов, не отводя от него глаз. Райли указала на крупный план отвратительно изувеченного трупа Маргарет Герати. «Если первое убийство было самым жестоким, — сказала она, — раны глубокие и страшные, хуже, чем у обеих его последующих жертв. Я уверена, что вы, криминалисты, уже установили, что он наносил их очень быстро, одну за другой». Флорес восхищенно кивнул. «Ты права!» Мередит с любопытством посмотрел на Райли. «И о чем это говорит?» Райли глубоко вздохнула. Она снова почувствовала, как соскальзывает в разум преступника. «Я уверена в одном, — сказала она, — что у него никогда ни с кем не было секса. Скорее всего, он никогда не был на свидании. Он невзрачный и непривлекательный. Женщины всегда отталкивали его». Райли помедлила, собираясь с мыслями. «Однажды его пробило, — сказала она. — Он похитил Маргарет Герати, связал ее, раздел и попытался изнасиловать». Флорес охнул от неожиданного понимания. «Но он не смог! — воскликнул он. «Правильно, потому что он импотент, — сказала Райли. А когда он не смог изнасиловать ее, он пришел в ярость. Он начал бить ее ножом. Самое похожее на сексуальное проникновение, что он мог придумать. Это был первый акт насилия, который он когда-либо совершал в своей жизни. Я предполагаю, что он даже не заботился о том, чтобы подольше держать ее в живых». Флорес показал на абзац в официальном протоколе. «Твоя догадка верна, — сказал он. Тело Герати было найдено всего через пару дней после того, как она пропала. Райли почувствовала усиливающийся ужас от своих собственных слов. «А ему это понравилось», — продолжала она. «Ему понравился страх и боль Герати. Ему понравилось резать и бить ее. Так что он сделал это своим ритуалом и научился растягивать удовольствие, наслаждаться каждой минутой. В случае с Ребой Фрай страх и насилие продолжалось больше недели». В комнате как будто подуло холодом. «И откуда связь с куклами?» — спросил Мэридит. «Почему ты так уверена, что он создает кукол?» «Тела выглядят как куклы», — сказал Билл. «Последние два как минимум. Райли в этом права?» «В куклах суть», — тихо сказала Райли. «Но я еще не знаю точно, почему. Видимо, это как-то связано с местью». Наконец Флорес спросил. «Так как ты считаешь, ищем ли мы зарегистрированного насильника или нет?» «Возможно», — ответила Райли. «Но не насильника, не жестокого хищника. Это будет кто-то более безобидный, менее угрожающий. Любитель подглядывать, эксбиционист или тот, кто мастурбирует на публике». Флорес быстро записывал. «Ладно», — сказал он, — «я убираю жестоких насильников». На карте осталось всего несколько красных точек. «И кто у нас остался?» Флорес взглянул на записи и вздохнул. «Думаю, мы нашли его», — сказал Флорес. «Мы нашли твоего типа. Его зовут Росс Блэквелл. Смотри, он работал в магазине игрушек, когда его застукали на усаживании кукол таким образом, будто бы они занимаются сексом во всевозможных извращенных позах. Владелец магазина вызвал полицию. Блэквелл отделался условным сроком, но местная полиция до сих пор наблюдает за ним». Мэридит задумчиво погладил подбородок. «Может оказаться нашим клиентом», — сказал он. «Может быть, нам с агентом Пейдж поехать и проверить его прямо сейчас?» — предложил Билл. «У нас нет ничего против него», — сказал Мэридит. «И мы не можем получить ордер на его обыск. Лучше не пугать его, если это наш клиент, и он настолько умен, как мы думаем. Он может проскользнуть у нас между пальцев. Зайдете к нему завтра, расспросите его о себе. И будьте с ним осторожны!» Глава 11. К тому времени, когда Райли вернулась домой, она почувствовала, что в тот день все, пожалуй, будет становиться только хуже. У нее появилось ощущение дежавю, когда она остановила машину перед огромным домом в респектабельном пригородном районе. Раньше она жила здесь с Райном и их дочерью. С этим домом было связано множество воспоминаний, большинство из них были хорошими. Но было достаточно и плохих, а некоторые были и вовсе ужасными. Как раз тогда, когда она уже собралась вылезти из машины и пойти к дому, входная дверь открылась. Вышли Эприл с Райном и остановились, освещенные ярким светом из дверного проема. Райан махнул Райли, и когда Эприл пошла прочь от дома, он вернулся внутрь и закрыл дверь. Райли показалось, что он достаточно решительно захлопнул дверь, но она знала, что, скорее всего, ей просто показалось. Дверь закрылась навсегда уже давно, та жизнь осталась позади. Хотя правда заключалась в том, что она никогда не чувствовала себя на своем месте, в этом безвкусном, безопасном, благовоспитанном мире порядка и рутины. Ее сердце всегда было где-то на полевых работах, где царили хаос, непредсказуемость и опасность. Эприл подошла к машине и села на пассажирское сиденье. «Ты опоздала!» — бросила она, скрестив на груди руки. «Прости», — сказала Райли. Ей хотелось сказать что-то еще, попросить у Эприл прощения, не только за вечер, не только за ее отца, но и за всю жизнь. Райли так хотелось быть лучшей матерью, быть всегда дома ради Эприл. Но работа ее не отпускала. Райли отъехала от обочины. «Нормальные родители не работают сутками напролет», — сказала Эприл. Райли вздохнула. «Я тебе уже говорила», — начала она. «Я знаю», — перебила Эприл. «У преступников нет выходных, и это банально, мам». Какое-то время Райли молча вела машину. Она хотела поговорить с Эприл, но чувствовала себя слишком уставшей, слишком ошеломленной от этого дня. Да она и не знала, что сказать. «Как прошел вечер с отцом?» — наконец спросила она. «Паршиво!» — ответила Эприл. Это был предсказуемый ответ. Эприл была последнее время зла на отца, еще больше, чем на мать. Последовало очередное, долгое молчание. Наконец, Эприл добавила помягче. «Слава богу, была Габриэла! Всегда приятно увидеть для разнообразия дружелюбное лицо!» Райли слегка улыбнулась. Ей тоже очень нравилась Габриэла, гватемалка средних лет, которая много лет работала у них горничной. Габриэла всегда была удивительно ответственной и здравомыслящей, чего Райли не могла сказать про Райна. Она была рада, что Габриэла все еще остается в их жизни и все еще приглядывает за Эприл, когда та проводит время у отца. По дороге домой Райли чувствовала острую нужду пообщаться с дочерью. Но что она могла сказать, чтобы достучаться до нее? Конечно, проблема была не в том, что она не понимает, что чувствует Эприл в такие вечера, как сегодня. Бедняжка, должно быть, ощущала себя никому не нужной, когда ее вот так швыряли между домами родителей. Конечно, это трудно для 14-летнего подростка, которого и так в жизни многое раздражает. К счастью, Эприл согласилась поехать к отцу после уроков, когда Райли встретила ее со школы. Но сегодня, в первый же день, Райли нарушила договор и опоздала. Райли была готова расплакаться прямо за рулем, не в силах придумать ничего, чтобы начать разговор. Она была слишком вымотана. Она всегда была слишком вымотана. Когда они добрались до дома, Эприл молча прошествовала в свою комнату и громко захлопнула за собой дверь. Райли на мгновение остановилась в коридоре, затем постучала в дверь Эприл. «Милая, выйди на минутку!» — попросила она. «Давай поговорим. Давай посидим на кухне и попьем мятный чай. Или даже во дворе. Сегодня отличный вечер. Нельзя его упускать!» Она услышала из-за двери ответ Эприл. «Сиди одна, мам! Я занята!» Райли устало облокотилась о дверной косяк. «Ты всегда говоришь, что я провожу с тобой мало времени!» — проговорила она. «Уже далеко за полночь, мам! Правда, поздно!» У Райли сжалось горло, а глаза наполнились слезами. Но она не хотела позволять себе плакать. «Я пытаюсь, Эприл!» — сказала она. «Я пытаюсь изо всех сил!» Тишина. Наконец, Эприл ответила из-за двери. «Я знаю!» И снова стало тихо. Райли очень хотелось бы увидеть сейчас лицо дочери. Правда ли в этих двух словах она услышала проблеск сочувствия? Нет, скорее всего, нет. А может быть, злость? Райли так не думала. Скорее всего, просто отчуждение.